впервые последовательно учение греческих философов в медицине применил Гиппократ в 5 столетии до нашей эры. Он утверждал, что болезни возбуждают не злые духи, а вполне земные причины, главным образом нарушение диеты, плохая погода, нездоровый климат и тому подобное. Он считал, что человеческое тело, как и всю природу, образует 4 стихии, которым соответствуют 4 основные жидкости организма – гуморы. Это кровь, желтая желчь, черная желчь и слизь. Что Гиппократ называл черной желчью – меланхолия, теперь не совсем понятно. Одни авторы полагают, что он имел в виду венозную кровь, другие, что это служило названием нереальной предполагаемой жидкости. В зависимости от преобладания той или иной стихии и ей соответствующего гумора, Гиппократ различал у людей 4 темперамента. Сангвинический, с преобладанием крови, воздуха. Холерический, с преобладанием желтой желчи, огня. Меланхолический, с преобладанием черной желчи, земли. И флегматический, с преобладанием слизи, воды. Болезнь, по Гиппократу, представляет собой нарушение равновесия основных гуморов. Этим Гиппократ положил основание так называемой гуморальной медицине, которая господствовала 2000 лет. Нарушение гуморов, согласно этому учению, следует исправлять такой диетой, которая является наиболее благоприятной для каждого данного случая. Диета, в понимании Гиппократа, это не только пища, но и работа, отдых, климат, весь образ жизни. Лекарства Гиппократ классифицировал также сообразно учению о стихиях. Он полагал, что одни средства разогревают соответствующие жидкости, другие охлаждают, третьи подсушивают, четвертые увлажняют. Это, по его мнению, позволяет врачу избирательно воздействовать на основные гуморы, подчиненные тем же стихиям, с целью восстановления должного равновесия, именуемого синкразией. Нарушение равновесия гуморов именовалось дискразией. Причиной заболевания Гиппократ считал не вмешательство сверхъестественных духов, а действие стихий. Хотя, строго говоря, гиппократовы гуморы не соответствовали истинному составу человеческого организма, однако гуморальная теория последовательно развивала идеи естественности, материальности природы болезненных явлений, поощряла к поиску естественных способов лечения в природе и в реальных свойствах самого организма. Поэтому гуморальная медицина Гиппократа была более эффективной при лечении, нежели храмовая медицина, и явилась поворотом в становлении лечебного дела, а сам Гиппократ вполне заслуженно снискал славу отца медицинской науки. Однако прошло почти 500 лет до следующего значительного обогащения основных теорий в лечебном деле. Этим человечество обязано Клавдию Галену. Образование Римской империи, объединившей своим единовластием значительную часть Европы, Северной Африки и Малую Азию, способствовало тому, что в ее столицу стали стекаться из всех подчиненных стран не только различные богатства, но и лучшие философы, просветители, деятели науки. Отразилось это и на развитии лечебного дела. Под власть Рима подпала и классическая Греция. Греческая культура покорила умы римлян и победно распространилась по всей их империи.